мужчина показал Флетчу, что пистолет заряжен. Я решил, что лучше воспользоваться моим пистолетом, чтобы след не привел к тебе. Ожидая тебя, я переверну парочку стульев, выверну на стол содержимое ящиков, чтобы никто не сомневался в ограблении. Все должно выглядеть так, будто я застал тебя на месте преступления. Но ты уже успел обшарить стол, нашел пистолет и застрелил меня. Ты умеешь стрелять? Да. Служил в армии? Да, на флоте. Стреляй в голову или сердце. Смерть тогда наступает быстро и безболезненно. И ради бога не промахнись. У тебя есть паспорт? Нет, соврал Флетч. Естественно, нет. Раздобудь. Этим ты должен заняться в первую очередь. Туристский сезон еще не начался, так что уложится в 3-4 дня. Но начинай завтра же. Убив меня, ты сядешь в Ягуар, он будет перед домом, и поедешь в аэропорт. Оставь машину на стоянке Transworld Airlines. Ты полетишь в Буэнос-Айрес с 11-часовым рейсом. Завтра же закажу билет на твое имя и оплачу его. Думаю, тебе хватит 20 тысяч долларов, чтобы поразвлечься в Буэнос-Айресе год или два. 50 тысяч долларов позволят мне развлекаться дольше. Ты хочешь 50 тысяч? Убийство не стоит так дорого. Вы забываете, что жертвой станете вы. Вы же хотите, чтобы все было по-человечески. Мужчина презрительно сощурился. Ты прав. Полагаю, я смогу достать 50 тысяч, не вызывая подозрений. Он вновь повернулся к окну. Судя по всему, вид Флетча был ему неприятен. Я постараюсь принять все меры, чтобы тебя не поймали. Ты должен лишь не забыть про перчатки и паспорт. Пистолет лежит в столе, место в самолете я забронирую и плачу. Так возьмешься? Будьте уверены, ответил Флетч. Глава вторая. Клара, где ты, Флетч? В телефонной будке. У тебя все в порядке? Конечно. Этого я и боялась. Я тоже тебя люблю, стерва и ткань. Комплиментом ты вряд ли чего добьешься. А мне от тебя ничего не нужно. Послушай, я приеду сегодня вечером. В редакцию? Да. А зачем? Думаю, я нашел кое-что интересное. Это связано со статьей о распространении наркотиков? К сожалению, наркотики тут ни при чем. Тогда я не хочу ничего слышать. Я и не собираюсь тебе рассказывать. Фрэнк опять интересовался статьей о наркотиках. Пошел он к черту. Ему нужна статья, Флетч. Она запланирована в воскресном приложении. Ее ждали от тебя 3 недели назад. Я над ней работаю. Статья нужна ему немедленно, Флетчер. С фотографиями. Фрэнк буквально кипел от негодования, и тебе известно, как я тебя люблю. Ты стояла за меня, не так ли, Клара? Черт с два. Ты не можешь снять меня с расследования, и Фрэнк это понимает. Я затратил на него слишком много времени. К тому же ни у кого в редакции нет такого загара, как у меня. Зато я могу уволить тебя за невыполнение задания. Не хватит ли разговоров, Клара? Я только хотел сказать, что приеду сегодня. Кое-кто этому очень обрадуется. Моему прибытию? Естественно, Флетчер. Какой-то скользкий тип, назвавшийся адвокатом, весь день искал тебя в редакции. Похоже, ты не платишь алименты. Какой же не на этот раз? Откуда мне знать? Неужели ты платишь хоть одной? Они обе хотели избавиться от меня. Теперь они свободны. Но суд постановил, что ты не свободен от них. Когда мне понадобится юридическая консультация, Клара, я обязательно обращусь к тебе. Держи этих бездельников подальше от редакции. Нам хватает забот и без твоих алиментов. Ты совершенно права, Клара. И не возвращайся без готовой статьи. Пусть мои птенчики отдохнут от меня. Тем более, я сказал им, что мне надо уехать на некоторое время. Я вернусь завтра вечером и проведу еще один чудесный уикенд на пляже. А я говорю, нет, Флетчер. Твое пребывание в городе наверняка не осталось незамеченным. Особенно, если ты действительно что-то откопал. Если ты увидишь, что садишься в машину, едешь в редакцию, все может открыться. Мне еще нужно и поработать в архиве. Для твоей статьи о наркоманах? Нет, для другой. Плевать мы хотели на другую статью, пока ты не сдал эту. Клара, я замерз, я все еще в плавках. Надеюсь, ты не простудишься. Выметайся из будки и займись делом. Уже половина восьмого, и у меня был трудный день. До свидания, Клара. Так приятно поболтать с тобой. Будь осторожнее, а то в постели Фрэнка тебя сведет ногу судорогой. Мерзавец! Пробежка по берегу согрела Флетча. В лучах заходящего солнца его фигура отбрасывала гигантскую тень. Шаги казались огромными. Как обычно, в эти дни пляж еще не опустел. Около лачуги толстяка Сэма Флетч бросил рубашку на песок и сел рядом. Прицел оказался точным. Под рубашкой Флетч выкопал пластиковый мешок. Пальцы подсказали ему, что фотоаппарат целеханек. Завернув мешок в рубашку, Флетч пошел вдоль берега. Дома все росли, увеличивались и промежутки между ними. На песке валялась чековая книжка. Флетч поднял ее. Торговый банк. Имени владельца на чеках не было, но стоял номер счета и сумма вклада. $785.34. Флетч засунул чековую книжку в задний карман, вылинявших отрезанных выше колен джинсов. Мужчина, собравшийся жарить мясо, заорал на Флетча, когда тот решил сократить путь, перескочив через его забор. Флетч махнул только рукой. Взяв в конторе ключи, Флетч по заляпанному маслом асфальтовому полу гаража прошел к своему MG. В багажнике лежали целые джинсы и свитер. «Эй ты!» – заорал лысый толстяк-сторож. «Здесь нельзя переодеваться!» «А мне нужно!» Остряк нашелся. «А если сюда зайдет дама?» В Калифорнии давно нет дам. Перед тем, как выехать из гаража, он включил диктофон, надежно закрепив его ремнем безопасности на переднем сиденье. Фотоаппарат он положил в бардачок, обмотал вокруг шеи, а микрофон болтался чуть ниже подбородка. «Алла Стенпик», — начал Флетч, махнув рукой кричащему толстяку, — «следил за мной несколько дней, когда я по заданию News Tribune пытался выяснить, кто и как распространят на пляже наркотики, а сегодня предложил убить его ровно через неделю, в следующий четверг, в половине девятого утра. В результате моих наблюдений, он пришел к выводу, что я бродяга и наркоман. По крайней мере, я думаю, что получил задание на убийство от Алана Стенвика. Я никогда не видел Стенвика, но мужчина, обратившийся ко мне, привез меня в особняк Стенвика на Бервин-стрит. Я знаю, что существует человек, которого зовут Алан Стенвик. Аменья Шерклифф тысячу раз упоминал ее в колонке «Светской хроники». Молодой, богатый, пользующийся всеобщим уважением. Быстрая проверка по фотографической картотеке в редакции позволит определить, кто обращался ко мне, Алан Стенвик или нет. Как журналист, я должен скептически воспринимать любую информацию до тех пор, пока не проверю, что она соответствует действительности. Свое столь необычное требование Стенвик обосновал тем, что умирает от рака. У меня нет опыта в диагностике раковых заболеваний, но для посвященных он вполне здоров. С другой стороны, поведение Стенвика не дает повода для сомнений в его словах. Истинность его намерений подтверждает и упоминание о 3-миллионной страховке. Если он покончит жизнь самоубийством, страховая компания действительно не выплатит ни цента. Мужчина, назвавшийся Стенвиком, говорит, что у него жена и ребенок. Он разработал довольно подробный план своего убийства. Получив паспорт, я должен войти в дом Стенвика через дверь, ведущую из библиотеки на террасу, следующий четверг, в половине девятого вечера. Его жена будет на собрании в Рекетс-клабе. Услуг четверг, выходной день. Стенвик обещал перевернуть стулья и вывалить на стол содержимое ящиков, чтобы имитировать ограбление. Сейф он тоже откроет сам. Я должен взять пистолет Смит и Вессон 38-го калибра из верхнего правого ящика ствола и выстрелить Стенвика так, чтобы по возможности безболезненно его убить.